Библейские портреты Христа. Библия полна картинами, большинство из них изображает Господа Иисуса Христа. Несмотря на то, что вы читаете Ветхий Завет, вы находите Христа Нового Завета, изображенного в Его личности и характере. Эти картины также описывают Его труд, в основном совершенный на Голгофском кресте. В наших последних нескольких передачах мы показывали, как скиния Ветхого Завета в пустыне представляла нам много портретов Христа. Скиния или шатер была покрыта виссоном, но она имела тип покрывала для защиты и предохранения. Верхний же покров был сделан из кож синих. Эти кожи были очень прочными и даже употреблялись для производства обуви. Таким образом, они предоставляли полное предохранение от стихий пустыни. Это внешнее покрывало скинии было видимым народу, стоящему в ней скинии и вообще публике. Оно было совершенно некрасивым. Оно было выгорелым на солнце и показывало влияние ветра в пустыне. Оно не давало никакого указания на внутреннюю красоту в скинии. Это внешнее покрывало было замечательной картиной человечества Господа Иисуса Христа. Всякий человек, который не знает Христа как своего Господа и Спасителя, и поэтому находящийся вне Христа, не видит красоты Христа и не находит ничего привлекательного в нем. Пророк Исаия говорит о нем: «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что считали его». Это говорит об отношении мира ко Христу, определенно не об отношении его последователей. Так точно, как человек должен был войти в скинию, чтобы увидеть ее красоту, так тоже человеку нужно принять Христа Иисуса как Спасителя и таким образом войти в общение с Ним для того, чтобы полностью оценить Его красоту и святость. Теперь же, когда Иисус вознесся к Своему Отцу на небо, после совершения Своего труда искупления, Он желает явить Самого Себя через верующих. Единственным способом мир может увидеть Его теперь – это верующим. Иисус явил Своего Отца верующим, чтобы они в свою очередь могли явить Его миру. Неверующие не могут оценить красоты Иисуса Христа. Она для них невразумительная. Они также не могут оценить нашего свидетельства о Нем. Но мы должны проводить постоянную верную жизнь, чтобы неверующие пожелали познать нашего Господа и Спасителя. Пророк Исаия описывает Его смерть на кресте. «Обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». Сегодня совершенно ясно, что мир не видит никакой красоты в Иисусе Христе. Его хулят, и имя его употребляют напрасно. Но слава Богу есть те, которые сознают свое греховное состояние и сознают, что их единственной надеждой является веровать Христа как личного Спасителя. Про образах, которые мы находим в скинии, мы видим значение, заключающее в тех, в которые входят в скинию и действительно видят его красоту. Этот верхний покров из кож синих не только говорил о человечестве Христа, как непривлекательного в его смерти и кресте, но он также говорил о предохранении, ибо кожи скинии предоставляли величайшую защиту. Но, конечно, покров предоставлял защиту для находящихся в скинии. Таким образом, это служит прообразом Христа, который является защитой верующих сегодня. Мы, пришедшие ко Христу и поверовавшие в Него, видим Его красоту. Мир же не видит красоты, которая бы привлекала их к Нему. Когда Он ходил по земле, люди говорили: «Из Галилеи не может восстать пророк». Его называли другом мытарей и грешников. Апостол Павел говорит о нем в послании к филиппийцам: «Но уничижил себя самого». в этом покрове скинии кож мы видим изображение скромного одеяния того, кто пришел служить. Мы, уповающие на Христа, видим красоту Его, где мир видит не красоту. Верный восклицает: «Весь он любезность». Израильтяне производили свою обувь из кожи. В то время, когда они странствовали, Бог попросил у них, чтобы они отдали свою кожу для обуви, ибо ее нельзя было приобрести в пустыне. Он как бы буквально говорил им: «Дайте мне вашу обувь с ваших ног для служения Господу». Мы, которые смотрим на прошедшие эти события, знаем, что Бог сохранил их обувь до того, что она не снашивалась на протяжении всего их странствования в обетованную землю. Так Господь в сущности говорил: «Отдайте мне вашу кожу для обуви, и я дам вам обувь, которая никогда не сносится». Мы находим, что Израиль поверил Богу, и они добровольно пожертвовали ему кожу. Потому что это покрывало было самым внешним покровом, мы знаем, что оно подвергнется большему изнашиванию. Дожди будут барабанить по нем, солнце будет печь его, и мороз будет кусать его. Покрывало является прообразом тела нашего Господа, на котором Он понес наши грехи на крест. Это тело перенесло бури ненависти, поместившие терновый венец на его голову. Это тело было, на котором люди плевали, били и бичевали. Подумайте о гвоздях, которые были вбиты через его руки и ноги, и копье, пронзившее его бок, а также о всей горечи и ненависти, которую он понес, когда занял наше место как жертва за грех. Конечно, страшнейшей агонией был факт, что Отец возложил на Него грехи всех нас. Истинно, Он страдал вместо нас. Под этим верхним покровом было покрывало из красных бараньих кож, которое изображало Господа Иисуса Христа как заместителя за грешников. Он стал заместителем, который совершил искупление человечества своей пролитой кровью. Кожа дана животным для покрывала. Забрать это покрывало от животного всегда означало потерю жизни. Когда мы думаем об этих бараньих кожах, мы думаем о покрывалах из кожи, которые Бог предоставил Адаму и Еве после их грехопадения. Они старались покрыть себя смоковными листьями, но Бог дал им одежды кожаные. Чтобы приобрести эти кожи, означало, что нужно было пролитие крови. Это напоминает нам, что всегда говорит Бог: без пролития крови нет прощения греха. Одежды кожаные, данные Адаму и Еве, и бараньи кожи скинии, все представляют и изображают пролитие его крови на кресте, как Агнца Божия. Чтобы сделать эти кожи для покрывала скинии, еще более удивительным является то, что Бог пожелал, чтобы их покрасили в красный цвет, цвет крови. Слово «баран» на еврейском языке означает «сильный». Когда мы изучаем, как Бог употреблял барана в Ветхом Завете, мы находим, что он занимал очень важное место в левитских жертвоприношениях. Бараны очень часто употреблялись в жертвоприношениях всесожжения. Они также употреблялись в мирных жертвоприношениях. И они особенно употреблялись в жертвоприношениях за грех. В посвящении священника Ветхого Завета брали из волов тельца в жертву за грех и овна-барана для всесожжения, который становился овном-бараном посвящения. Священник возлагал на этого барана свои руки, показывая свое отождествление с ним, когда заколали барана. Кровь его кропили на жертвенники, показывая принятие жертвы Богом. Кровь этого барана овна возлагали на край правого уха и на большой палец правой руки и на большой палец правой ноги священника, указывая, что он был полностью отделен для Господа. Кровь на ухе указывала на Божие совершенное право на послушание. Кровь на руке указывала на Божие совершенное право на служение. И кровь на ноге указывала на Божие совершенное право нахождения священника. Итак, по священии священника Ветхого Завета Овен-баран употреблялся таким образом, чтобы показать священнику, что он был полностью посвящен Господу. Как совершенно все это, окружающее посвящение священника, говорит о Христе в его посвящении своему Отцу. Мы находим, что все картины, которые мы видим в Ветхом Завете, указывают на Иисуса Христа, в то время как в Ветхом Завете они удовлетворялись физическими картинами и символами, а мы сегодня находим их реальными в личности Иисуса Христа. Пришли ли вы когда-нибудь к Иисусу Христу, чтобы познать Его и принять Его спасение, изображенное в этих покрывалах скини? Придите к Нему сегодня. Поверьте в Него, и вы будете спасены и получите мир от нашего Господа. Аминь.